Глава третья. Человек в соседнем номере. Время для Гарри Винсента тянулось мучительно долго. Было уже 3 часа пополудни. Он знал это, так как прибыл посыльный от известного ювелира, доставивший красивые золотые часы с цепью. Открывая пакет, Винсент усмехнулся. Он понимал, что подарок от странного благодетеля был в сущности подтверждением и напоминанием о телефонном послании. Но сейчас, когда время, казалось, остановилось, он размышлял, будет ли возложенное на него задание единственным. Завтрак съеден давно, он уже начал подумывать, а не заказать ли ланч, и тут он услышал шаги. Дверь в коридор была по-прежнему приоткрыта, и за это время прошло уже несколько человек. Но эти шаги чем-то отличались от всех предыдущих. Казалось, будто человек движется быстрой нервной походкой. А потом они замерли. Винсент подошел к двери. Она открывалась внутрь, поэтому он смог, приблизив лицо к щели, рассмотреть небольшой участок коридора. Как только он занял наблюдательную позицию, шаги, было возобновившиеся, снова замерли. И спустя мгновение он увидел мужчину среднего роста, остановившегося прямо перед комнатой номер 1417. Тот оглядывался через плечо, при этом доставая ключ. Видимо, удостоверившись, что в коридоре никого нет, он быстро вставил ключ в замочную скважину и начал поворачивать его. В течение нескольких секунд, пока мужчина открывал замок, Винсент сумел изучить его профиль. Лицо довольно бесцветное и невыразительное, возраст около 50. Когда дверь в соседний номер закрылась, Винсент начал размышлять. Во внешности незнакомца не было ничего необычного. Больше всего он напоминал коммивояжёра, много времени проводящего в дороге. Но одно можно было определить безошибочно. Этим человеком владело сильное беспокойство. Он мог оказаться чужаком, пытавшимся проникнуть в чужой номер, пока его владелец отсутствует. Но Винсенту почему-то казалось, что именно за этим человеком ему и нужно следить. Прошел еще час. Соседняя дверь снова открылась. Шаги, по звуку напоминавшие те же самые, раздались в коридоре. Винсент молниеносно облачился в плащ и шляпу и, дав уходящему время повернуть к лифту, последовал за ним быстро и бесшумно. Он успел как раз вовремя, чтобы войти в лифт вместе с преследуемым. Внизу человек быстрыми шагами пересек вестибюль. Винсент не отставал. Но снаружи этот мужчина средних лет проявил недюжинную прыть и ринулся к единственному такси, стоящему перед отелем. Винсент внимательно прислушался. Тот назвал «Вокзал Пенсильвания». Но самому Винсенту пришлось потратить добрых пару минут, пока он дождался такси и назвал водителю тот же адрес. Попросив его ехать как можно быстрее, он был уверен, что сумеет достичь вокзала практически одновременно с тем, кого преследовал. Но странное дело, то такси словно сквозь землю провалилось. Он пробыл добрых полчаса, наблюдая за несколькими перронами, в тщетной надежде увидеть незнакомца. Наконец он вернулся в отель и там неожиданно увидел пропавшего соседа, с удобством расположившегося в кресле с вечерней газетой в руках. Так, словно он все это время провел здесь, никуда не отлучаясь. Раздосадованный Винсент решил плюнуть на все и отправился в ресторан ужинать. Еда оказалась отменной. Ничего лучше Винсент не ел уже много месяцев. Однако же он не смог как следует ею насладиться. Он понимал, что его провели, что преследуемый им человек либо сменил пункт назначения, либо сумел проскользнуть у него под носом на шумном вокзале. Хуже всего он мог заметить, что за ним следят, пока Винсент гулял по перрону. Винсенту, разумеется, было ясно. Для этой слежки должна быть веская причина. Но он также понимал, насколько глупо было бы возобновить преследование немедленно после столь неудачной попытки. Сейчас он вообще забыл об этом поручении, ибо его мысли оказались целиком поглощены воспоминаниями о вчерашнем таинственном незнакомце. «Чудно, как это он исчез», — размышлял он. «Словно тень». «Да, вот именно, тень. Отличное имя для него. Тень. Надо будет запомнить. Винсент разделался с десертом, не переставая размышлять о таинственной личности незнакомца. Когда он снова вошел в вестибюль, то сразу же понял, что провел слишком много времени в ресторане. Его соседа там не было. Винсент мысленно проклинал себя. От него требовалось сыграть роль детектива, а он, видимо, совершенно для этой роли не годится. Но тут до него дошло. А ведь он мог бы попытаться, по крайней мере, выяснить личность соседа. С этой целью он направился к стойке администратора, собираясь начать разговор с клерком. Начал он с простого невинного вопроса, внимательно разглядывая отделение для почты. «А есть что-нибудь для номера 1419?» В ответ клерк достал из ячейки письмо и протянул ему. Вот так сюрприз. Он не ожидал ни от кого писем. Но надпись на конверте все объяснила. На нем значилось имя адресата — Р.Дж. Сканлан. Был здесь также обратный адрес и почтовый штемпель — Сан-Франциско. Винсент обратил на это внимание клерка. «Это не для меня». Клерк прочел адрес, потом повернулся и сунул конверт в соседнюю ячейку. «Я ошибся», — объяснил он. «Дал вам почту для номера 1417. На ваш номер ничего не поступало». Винсент отошел с довольной улыбкой. Ошибка клерка помогла ему получить всю необходимую информацию, в то же время избежав подозрений. Он купил несколько журналов и направился к лифту. Сквозь узкую дверную щель номера 1417 свет не пробивался. «Что ж, мистер Сканлан, я посижу и подожду вашего прихода», — пробормотал Винсент. «А пока приятного вам времяпрепровождения». Сосед появился незадолго до полуночи. Винсент услышал, как хлопнула дверь и повернулась задвижка, закрывающая замочную скважину. «Запомним», — сказал он себе. Парень боится, как бы кто ни заглянул к нему через замочную скважину. На другое утро все началось снова. Между номерами не было двери, поэтому Винсенту пришлось караулить, выглядывая в коридор. Он слышал негромкие звуки, доказывающие, что Сканлан по-прежнему не покидал номера. Он терпеливо ждал, оставив собственную дверь приоткрытой. Сканлан покинул номер в половине одиннадцатого. Винсент не стал выходить сразу же, он подождал и спустился вниз на следующем лифте. В вестибюле задержался у журнальной стойки, при этом краем глаза поглядывая, где сосед. Наконец, Винсенту удалось заметить его, проходящего через вращающуюся дверь, и он отправился следом. Сканлан вошел в одно из зданий на Бродвее. Заметив, что выход из него всего один, Винсент остался ждать на улице. Был уже почти полдень, когда сосед снова появился в дверях. Он отправился в ресторан. Винсент за ним. Он уселся за столик подальше. И так он преследовал Сканлана целый день, всегда держась на приличном расстоянии. Удивительно, как ему удавалось не терять преследуемого из виду. Порой между ними был целый квартал, но, с другой стороны, Сканлана всегда выдавали характерные черты, в частности, быстрая нервная походка и привычка то и дело озираться по сторонам. «Похоже, приятель здорово нервничает», — думал Винсент. «Мой таинственный благодетель не единственный участник этой игры. За ним охотится кто-то еще, готов побиться об заклад». В конце дня Сканлан проскользнул в кинотеатр. Винсент, устав от бесцельной погони, с удовольствием последовал бы его примеру, но понадеялся, что сосед не станет там задерживаться. Тут он ошибся. Ждать пришлось более 2 часов. «Никакого толку во всем этом нет», — бормотал Винсент себе под нос, следуя за Сканланом по Бродвею. «Он просто болтается туда и сюда без определенной цели, а теперь возвращается обратно в отель. Но я его поймаю. Не может он бегать взад-вперед, если у него нет никакой... Ага. А вот это выглядит уже подозрительно». Мужчина с суровым выражением лица и черными усами внезапно отделился от киоска, где продавали оранжат. Это было как раз на углу, неподалеку от Метролайт-отеля, и Винсент понял, что усатый ведет наблюдение за входом в отель. Чтобы проверить свою теорию, Винсент на мгновение отвлекся от Сканлана и все внимание переключил на человека в коричневом плаще, который ловко влился в толпу. Следить за ним оказалось совсем нелегко. Спустя 15 минут Винсент с радостью вновь заметил Сканлана. Тот поворачивал к ресторану, находящемуся в паре зданий от отеля. Преследуя мужчину в коричневом плаще, он не упустил из виду и Сканлана. Плотный усатый незнакомец вошел в ресторан. Винсент за ним. Занял угловой столик. Он был в 20 футах от Сканлана, причем его заслоняла вешалка для верхней одежды. Он заказал ужин и стал ждать. Вначале он потерял было из виду человека в коричневом плаще, но потом увидел его. Тот снял плащ и оказался в темно-синем костюме. «О, черт! Он же садится за один столик со Сканлоном! Дай-ка я послушаю их беседу». Винсент повернул голову так, чтобы слышать каждое слово. «Ну, вот и хорошо», — начал усатый. Его густая шевелюра отлично выделялась на фоне стола. Сканлон приподнялся со стула. Винсент заметил его озадаченный взгляд. Он не ожидал гостя. «Вы, видимо, меня не помните», — продолжал темноволосый. «Нет», — отвечал Сканлон угрюмо. Винсент впервые слышал его голос. Хриплый, неуверенный. «Вы ведь Боб Сканлон, верно?» — допытывался темноволосый любезным тоном. «Торговец обувью из Фриска». «Да, это верно». «И вы меня не помните?» «Нет». «Я Стив Кронин из Бостона», — услужливо подсказывал усатый. «Я и сам торговал обувью. Мы с вами встречались на собрании в Чикаго 5 лет тому назад. Сейчас я вышел из игры, уже 4 года живу в Нью-Йорке, но вас отлично помню. Мы неплохо тогда проводили время». Он протянул руку, которую Сканлон неохотно пожал. «Не возражайте, если я присоединюсь к вашей трапезе», — не отставал его собеседник. «Нет, что вы», — с усилием отозвался Сканлон. «Да, припоминаю, мы виделись с вами в Чикаго. Знаете, нелегко запомнить всех обувщиков, с которыми я встречался». «У меня хорошая память», — возразил Кронин. «Я всегда могу вам рассказать, где и когда я встречал того или иного человека. Забавно, не правда ли, что мы с вами вошли в один и тот же ресторан?» Винсент улыбнулся про себя. Кронин заметил Сканлона задолго до входа в ресторан. Разговор перешел на обувь. Кронин был любезным и разговорчивым, даже назойливым. Винсент заметил, что он не говорит ничего определенного. Сканлон пыхтел, потел, на вопросы отвечал односложно. Когда ужин был закончен, усатый поднялся первым. «У меня назначено свидание», — сказал он, глядя на часы. «До новых встреч, старина». С этими словами он покинул ресторан. Сканлон вышел через 5 минут и свернул на соседнюю улицу. Винсент держался неподалеку, но шел по противоположной стороне улицы. Он заметил, что Сканлон нервничает больше обычного. Когда торговец обувью из Сан-Франциско повернул на одну из авеню и ускорил шаг, Винсента вдруг осенило. «Эта птаха летит к отелю», — сказал он себе. «А гулять будет долго, потому что уверен, Кронин может его преследовать. Более того, он хочет сбить его со следа, чтобы тот не знал, где он остановился. Но Кронин-то уже это знает. К тому же он слишком умен и не станет преследовать Сканлона. Так буду же и я умнее». Он подождал, пока расстояние между ним и торговцем не увеличится до целого квартала, потом вызвал такси и поехал в Метролайт. Поднялся на лифте, убежденный, что через 20 минут обитатель номера 1417 окажется у себя.